Пятое. Русские философы о любви. Русская философия стала в определенном смысле преемственницей христианства. Проблема любви в контексте христианской религиозной традиции была одной из центральных в творчестве русских мыслителей, начиная с IX века. Однако золотым периодом в изучении этого феномена в русской культуре следует назвать XIX-XX века. Образами любви богата не только русская философия, но и русская литература. Тема любви отразилась в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, поэтов Серебряного века и многих других писателей. В русской литературе, как и в философии, любовь воспевалась не только как чистое и духовное чувство человека, которое способствует катарсису, очищению души, но и как непростое явление, имеющее трагическую природу, неотделимое от страданий, боли и мучений. Любовь воспринимается в произведениях И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого не как идеал, а как мучительная страсть или болезнь, которая часто ведет к гибели человека. Русским писателям было свойственно исследование психологизма любви, стремление показать ее как сложное чувство, свойственное природе человека. Что касается философии любви, то расцвет ее изучения начинается в XIX веке. О ней пишут В.Л. Соловьев, Н. Бердяев, С. Булгаков, И. Ильин, Л. Корсавин, П. Флоренский, Б. Вышеславцев, В. Розанов и другие. В русской философии была выработана оригинальная концепция любви, для которой характерна глубина погружения, диалектический характер понимания, связь с человеческой судьбой и смертью. Мы уже говорили про противопоставление интеллектуальной и чувственной любви, которое было характерно для западноевропейской философии. Последняя так и не смогла найти баланс между этими двумя составляющими любви. Русские философы стремились объединить эти два аспекта в единую концепцию. Безусловно, на их взгляды повлияла античная философия Платона и неоплатоников. Наиболее яркой в этом отношении стала идеалистическая концепция любви у русских философов В.Л. Соловьева, Н. Бердяева, Б. Вышеславцева. Однако отечественная философия любви не стала простой преемницей неоплатонических традиций. Она стремилась представить любовь как сложный и многоаспектный феномен человеческого бытия, не опошлить ее, не опустить до уровня плотского влечения, но в то же время и не идеализировать излишне. Любовь русскими философами понималась исключительно как чисто человеческое чувство. Поэтому она всегда связана с состраданием, милостью, соучастием в судьбе другого человека. Наиболее ярко такой подход был представлен в творчестве П. Флоренского, С. Булгакова, Н. Лосского и Ильина. Первая систематическая философская концепция любви в качестве духовного принципа была разработана русским религиозным философом второй половины XIX века Владимиром Соловьевым. У него мы встречаем неоплатонический подход к природе любви. В сущности, всякая идея есть благо для своего носителя – его благо и его любовь. Всякое существо есть то, что оно любит. Но если всякая особенная идея есть некоторое особенное благо и особенная любовь, то всеобщая универсальная или абсолютная идея есть безусловное благо и безусловная любовь, то есть такая, которая одинаково содержит в себе все, отвечает всему. Безусловная любовь есть именно то идеальное все, та всецелость, которая составляет собственное содержание божественного начала. Ибо полнота идей не может быть мыслима как механическая их совокупность, а именно как их внутреннее единство, которое есть любовь. Центром его религиозного учения была философия всеединства, которая выражалась в идее целостности бытия благодаря взаимодействию двух начал – божественного и человеческого. Границы конечной индивидуальности в ее исключительном самоутверждении, границы естественного эгоизма должны быть разрушены любовью, дабы человек сделался сообразным Богу, который есть любовь. Но эта любовь, долженствующая превратить разрозненные дроби человеческого рода в реальное и живое единство, Вселенскую Церковь, эта любовь не может быть неопределенным, вог, чисто субъективным и немощным чувством. Она должна проявляться в постоянном и определенном действии, дающем внутреннему чувству объективную реальность. Кажется ясно, что дело идет о любви социальной, низшие степени которой относятся к семейству и к народу, а высшая – ко Вселенской Церкви. В своей работе «Смысл любви» Владимир Соловьев обращается к исследованию основных учений о любви, которые сложились в западноевропейской культуре. Мыслитель подробно останавливается на анализе подхода к изучению любви философа-иррационалиста А. Шопенгауэра. Как мы говорили в предыдущей главе, у Шопенгауэра любовь не представляет собой самостоятельное чувство. Она является отражением слепой и бессознательной воли, служащей источником всего сущего в мире. Более того, Шопенгауэр биологизировал любовь, сведя ее к половому инстинкту. Владимир Соловьев критикует позицию А. Шопенгауэра, по которой любовь является животным инстинктом. По сути, признавая любовь инстинктом, мы приравниваем сущность данного феномена к одной из его функций – продолжению рода, то есть, по сути, подменяем понятие. По Владимиру Соловьеву, любовь всегда связана с личной свободой и выбором каждого человека. Она носит индивидуальный и неповторимый характер. Любовь имеет чувственную, интимную природу и, по сути, отождествляется у Владимира Соловьева с тем, что Платон называл эросом. Однако чувственное мертво без духовности, как в человеке два начала, мужское и женское, слиты воедино, так и в любви гармонизирует физическое и духовное. Тут мы встречаемся с популярной теорией, которая, признавая вообще половую любовь за средство родового инстинкта или за орудие размножения, пытается в частности объяснить индивидуализацию любовного чувства у человека как некоторую хитрость или обольщение, употребляемая природою или мировою волей для достижения ее особых целей. В мире человеческом, где индивидуальные особенности получают гораздо больше значения, нежели в животном и растительном царстве, природа, иначе мировая воля, воля в жизни, иначе бессознательный или сверхсознательный мировой дух, имеет в виду не только сохранение рода, но и осуществление в его пределах множества возможных частных или видовых типов и индивидуальных характеров. Но кроме этой общей цели, проявление возможного полного разнообразия форм, жизнь человечества, понимаемая как исторический процесс, имеет задачей возвышения и усовершенствования человеческой природы. Для этого требуется не только, чтобы было как можно больше различных образчиков человечества, но чтобы являлись на свет лучшие его образчики, которые ценны не только сами по себе, как индивидуальные типы, но и по своему возвышающему и улучшающему действию на прочих. Итак, при размножении человеческого рода та сила, как бы мы ее ни называли, которая двигает мировым и историческим процессом, заинтересована не в том только, чтобы непрерывно нарождались человеческие особи по роду своему, но и в том, чтобы нарождались эти определенные и по возможности значительные индивидуальности. А для этого уже недостаточно простого размножения путем случайного и безразличного соединения особей разного пола. Для индивидуально определенного произведения необходимо сочетание индивидуально определенных производителей. А следовательно, недостаточным является и общее половое влечение, служащее воспроизведению рода у животных, так как в человечестве дело идет не только о произведении потомства вообще, но и о произведении этого наиболее пригодного для мировых целей потомства. И так как данное лицо может произвести это требуемое потомство не со всяким лицом другого пола, а лишь с одним определенным, то это одно и должно иметь для него особую притягательную силу, казаться ему чем-то исключительным, незаменимым, единственным и способным дать высшее блаженство. Вот это-то и есть та индивидуализация и экзальтация полового инстинкта, которую человеческая любовь отличается от животной, но которая, как и та, возбуждается у нас чуждою, хоть, может быть, и высшую силою для ее собственных, посторонних нашему личному сознанию целей, возбуждается как иррациональная роковая страсть, овладевающая нами и исчезающая, как мираж, по миновании в ней надобности. Если бы эта теория была верна, если б индивидуализация и экзальтация любовного чувства имели весь свой смысл, свою единственную причину и цель вне этого чувства, именно в требуемых для мировых целей свойствах потомства, то отсюда логически следовало бы, что степень этой любовной индивидуализации и экзальтации или сила любви находится в прямом отношении со степенью типичности и значительности происходящего от нее потомства. Чем важнее потомство, тем сильнее должна была бы быть любовь родителей, и обратно, чем сильнее любовь, связывающая двух данных лиц, тем более замечательного потомства должны бы мы были ожидать от них по этой теории. Если вообще любовное чувство возбуждается мировою волею ради требуемого потомства и есть только средство для его произведения, то понятно, что в каждом данном случае сила средства, употребляемого космическим двигателем, должна быть соразмерна с важностью для него достигаемой цели. Чем более мировая воля заинтересована в имеющем явиться на свет произведении, тем сильнее должна она притянуть друг к другу и связать между собою двух необходимых производителей. В другом произведении под названием «Оправдание добра» философ пишет о разнице между человеком и животным. Это же разделение справедливо в отношении плотского и духовного в человеке. Цель животного, типического, есть сытость, желудочная и половая. Человека же, который этим довольствуется, справедливо называют скотиной, не для брани только, а именно в том смысле, что он не спадает на другую, низшую ступень бытия. Как живой организм состоит из химического вещества, перестающего быть только веществом, так человечество состоит из животных, перестающих быть только животными. Подобным же образом и Царство Божие составляется из людей, перестающих быть только людьми, входящих в новый, высший план существования, в котором их чисто человеческие задачи становятся лишь средствами и орудиями другой, окончательной цели. Даже брак у Владимира Соловьева не является удовлетворением чисто животной потребности. Он, брак, примечание автора, также соединяет человека с Богом через настоящее, как религия дедов, через прошедшее. В истинном браке естественная половая связь не уничтожается, а присуществляется. Для нравственной задачи этого присуществления необходимыми данными служат естественные элементы полового отношения. Первое – плотское влечение, второе – влюбленность и третье – деторождение. Брак остается удовлетворением половой потребности, но сама эта потребность относится уже не к восполнению животного организма, а к исцелению образа Божия в человеке. Супружество как форма аскетизма, как подвиг и мученичество. Внешнее деторождение, ненужное и невозможное в совершенном браке, необходимо и желательно в браке совершенствующемся, как необходимое последствие недостигнутого в настоящем совершенства и как естественный путь для его будущего достижения. Неоплатонический подход к трактовке любви проявляется у Владимира Соловьева в его работе «Жизненная драма Платона», в которой он трактует любовь как эрос в духе Платона и Плотина. Однако эрос – это не просто чувственное влечение, это гармония телесного и духовного, духовная целостность. Если эрос есть положительная и существенная связь двух природ, божественной и смертной, во Вселенной разделенных, а в человеке соединенных лишь внешним образом, то в чем же другом может состоять его истинное и окончательное дело, как не в том, чтобы саму смертную природу сделать бессмертную? Ведь высшую стороною своего существа – своей разумную душою, человек и так бессмертен по Платону. Тут нет никакого дела или задачи, и эрос тут ни при чем. Задача же эротическая может состоять лишь в сообщении бессмертия той части нашей природы, которая сама по себе его не имеет, которая обычно поглощается материальным потоком рождения и умирания. Здесь интерпретация любви у Владимира Соловьева невозможна без его учения о божественной премудрости Софии. Любовь всегда духовна и связана с образом вечной женственности, как образом идеального и слияния с ним. Индивидуальная душа, благодаря любви, способна слиться с мировой душой, испытав нездешнюю радость, покой и умиротворение. Любовь является благом наравне с истиной и красотой. Вместе они, по Владимиру Соловьеву, образуют гармонию, единство. Любовь всегда безусловна, бескорыстна и деятельна. Любовь невозможна без сострадания. Любовь к другим, а в условиях земной действительности, эта любовь есть главным образом сострадание. Ревнителям русского народного идеала следовало бы возвыситься, по крайней мере, до той степени нравственного разумения, какая свойственна русским бабам, говорящим «жалеть» вместо «любить». Не покидая преждевременно этой ступени нравственного сознания, они поняли бы, может быть, и то, что настоящая любовь или жалость не может ограничиваться одним внутренним чувством, а должна непременно выражаться в делах, в действительной помощи чужим страданиям. Василий Розанов, русский философ, писатель и критик второй половины XIX века, также известен своими взглядами на любовь. Он считал, что любовь – это основополагающая сила в жизни человека, являющаяся основной причиной его существования. Однако Розанов неоднозначно относился к традиционным представлениям о любви. Он утверждал, что романтическая любовь, основанная на чувствах и эмоциях, является неполной и недостаточной. Мыслитель полагал, что истинная любовь должна быть основана на интимном влечении. По мнению В. Розанова, сексуальность и любовь неотделимы друг от друга, и только совместное присутствие этих двух аспектов может дать полноценное удовлетворение и счастье в отношениях между людьми. В. Розанов критически относился к брачному институту и традиционным нормам семейной жизни. Он считал, что брак ограничивает свободу и самовыражение человека, а любовь и сексуальность должны быть свободными от каких-либо обязательств и ограничений. Розанов также подчеркивал значимость индивидуального опыта и самобытности в любви. Он призывал людей быть открытыми к собственным чувствам и желаниям, не подчиняться общественным нормам и стереотипам. Однако следует отметить, что взгляды В. Розанова на любовь вызывали широкую полемику в обществе. Его реалистический и откровенный подход к любви как к эросу, а также критика брака и традиционных норм вызывали недоверие и осуждение со стороны некоторых современников. Эрос есть родник всеобщего одушевления. Ко всякому делу, даже подвигу, человек не пойдет так свободно, так счастливо, как если он любим. Он ко всему подымает крылья с мощью, какой нет у других источников и побуждений, как богатство, почесть. Все это имея, можно скучать, хереть, Плюшкин, Аракчеев, но вот приходит любовь, и хирости нет. Платон говорит о всеобщей потребности счастья, как законном, и тем, чем даже практически двигаются всякие дела, о живой воде, которой пока существует, человек вправе искать. И сейчас переход, что любовь не только на все поднимает крылья, но, в отличие от других источников, он их поднимает к чистому и чисто же действуя на душу, любовь очищает. В целом, любовь у мыслителя представляла собой смесь страсти, эроса и индивидуального самовыражения. Эрос рассматривается В. Розановым в контексте его учения о поле. Философ критикует христианское представление о любви, считая христианство религией смерти, поскольку оно основано на запретах и табу по отношению к человеку, идеале аскетизма, отвращении к человеческому полу и чувственности. Самая тенденция затаивания, которую мы наблюдаем в природе относительно всего многоценного, есть собственный инстинкт самосохранения всего, по крайней мере, живого в ней. Дать жизнь значит умереть в той самой доле и относительно того самого, чему и в какой доле дана жизнь. И поэтому самое творение, бара, мы повторяем еврейский термин, который безотчетно но многозначительно привыкли употреблять о поэтах. Есть акт решимости, на который должно предшествовать глубокое внутреннее сомнение и лишь по требованию глубочайшей внутренней необходимости. Оно может переходить, снова повторим термин Библии, в решение «сотворим». Вот символ колыбели и могилы. И снова от цветка лилии и даже до скинии. Здесь раскрывается мысль аскетизма, этого странного требования, чтобы человек, посвящающий себя молитве в ее усиленной и исключительной степени, горе имея сердце. В одном определенном направлении, именно сексуального бара, был совершенно воздержан. Здесь, как и относительно затаивания в природе, так плоско и грубо понимаемого, есть также поверхностный и грубый, совершенно аналогичный взгляд. Почему только в этом отношении? Разве обман и клевета с их длительными на годы простирающимися последствиями не тягостнее? Но в них нет бара, и не оговорено, что священник, долженствующий на завтра служить литургию, в ночь перед этим не должен ни слукавить, ни на кого-либо солгать. Все простится, все может быть искуплено через покаяние, но для бара что может быть сделано тут покаянием? Молитва завтрашнего дня уже умерла, пролившись сегодня, и завтра таинство литургии будет совершенно холодно, как и молитва фарисеев, о которой сказано: «Вы же не будьте как фарисеи, которые любят становиться на торжищах и перекрестках улиц и умощают лица свои». Все будет внешне, по форме, как наша беседа в тот памятный вечер с поэтом, примолчаливым и, очевидно, скучавшим полупоэте, но полном человеке. Вот тайна черной монашеской тени, которую с таким удивлением мы видим проходящую около религии, и вовсе не только христианской, но всякой, какая, возникая на земле, имела о себе какое-нибудь сознание. Опыт опять вековой, может быть, тысячелетний, и снова молчаливый. Подметил странное соотношение, что именно в этом одном акте как бы умирает душа. Не ниспадает, не извращается. Это следует помнить, это было бы поправимо покаянием. Но она совершенно перестает быть, правда, по закону природы человеческой, на несколько часов и много дней. Как бы становится скелетом души без ее семиточивости? В сторону ли устного слова, горящей беседы, подвига на поле битвы, вероятно, великодушного поступка и, наконец, что для религии единственно существенно для молитвы. Поэтому в противовес христианскому пониманию любви, которое отражено в Новом Завете, В. Розанов дает апологию понимания любви как эроса. Он пишет о любви в этом смысле в своей работе «Уединенная». «Всякая любовь прекрасна. И только она одна и прекрасна, потому что на земле единственная в себе самом истинная – это любовь. Любовь исключает ложь. Первое «я солгал» означает «я уже не люблю, я меньше люблю». Гаснет любовь и гаснет истина. Поэтому истинствовать на земле значит постоянно и истинно любить.